Рыдания потрясали тело Кристин, и вот отец стал тихонько покачивать ее у себя на коленях, словно малого ребенка. Многого я не понимал, когда был молод. Отец любил и Осмюнда, но не так, как меня. Это было, понимаешь, из-за моей матери. Ее он не забывал никогда. А женился на Инге, потому что так пожелал его отец. Сейчас мне хотелось бы, чтобы я мог встретиться с своей мальчикой еще здесь, в этом мире, и выпросить у нее для себя прощения за то, что я так мало ценил ее доброту. Ты же так часто говорил, отец, что твоя мальчика не делала тебе ни зла, ни добра, — сказала Кристин сквозь рыдание. Помоги мне, Боже! Я тогда не понимал этого как следует. Но сейчас мне кажется немаловажным, что она не питала ко мне ненависти и никогда не сказала мне ни единого дурного слова. Как это понравится тебе, Кристин, если б ты видела, что твой пасынок во всем решительный и всегда ставится впереди сына твоего? Кристин немного успокоилась. Она лежала теперь на руках у отца, повернув голову прочь, и глядела прямо перед собой в сторону гор. Стало темнее от большой серо-синей тучи, проходившей под солнцем. Сквозь нее пробилось несколько желтых лучей, вода в ручье ярко заблестела. Тут Кристин снова разрыдалась. «Ах, нет, отец, отец мой, неужели я уже больше никогда в жизни не увижу вас? Ну, Господь, да будет с тобою, Кристин, чтоб мы все встретились вон и день, все, кто дружил с нами в жизни». Всякая душа человеческая, Христос и Мария Дева, и святой Улов, и святой Томас, да хранят тебя во все дни твои. Он взял ее голову в руки и поцеловал ее в губы. Будь милостив к тебе, Господь, да светит он тебе в этом мире, а в мире том да засветит он тебе свет великий. Спустя несколько часов, когда Лавранс, сын Бьоргюльфа, уезжал из Йерткина, дочь провожала его, идя рядом с конем. Слуга уже уехал довольно далеко вперед, но Лавранс придерживал своего коня и ехал шагом. Было так больно смотреть на заплаканное, полное отчаяние лицо Кристин. Такое она сидела и на постоялом дворе. Все время, пока Лавранс ел, беседовал с ее детьми, шутил с ними и сажал их поочередно к себе на колени. Лавранс медленно произнес: «Не печалься больше, Кристин, о том, в чем ты должна раскаиваться передо мной. Но вспоминай об этом, когда подрастут твои дети. И тебе, быть может, будет казаться, что они относятся к тебе или к отцу своему не так, как вы считали бы нужным. Вспомни тогда и о том, что я рассказывал тебе о своей молодости. Я знаю, крепка твоя любовь к ним, но ты всего строптивее, когда любишь всего больше, а в твоих молодцах живет своеволие, это я видел», — сказал он, улыбнувшись. Ну вот, наконец, Лавранс попросил ее оставить его и идти обратно. «Мне не хочется, чтобы ты заходила так далеко от жилья и потом возвращалась одна». Они оказались к этому времени в лощине между небольшими пригорками с березняком понизу и кучами камней по скатам. Кристин прижалась к отцовской ноге в стремени и хватала за его одежду, за руки, за седло, за шею и круп лошади, тыча с головой из стороны в сторону и рыдая с такими глубокими и жалобными стонами, что Лавренсу казалось, у него разорвется сердце при виде того, в какое она погружена, глубокое горе. Он спрыгнул с коня, обнял дочь и в последний раз крепко прижал ее к себе. Потом долго крестил ее, поручая милости Божьей и всех его святых, и, наконец, сказал, что теперь она должна отпустить его. Так они расстались. Но когда Лавранс отъехал немного, Кристин увидела, что он придержал коня, и поняла, что отец плачет, уезжая от нее. Она кинулась в березовый лес, торопливо пробралась через него и начала карабкаться на ближайший пригорок по поросшему золотистым лишайником каменистому склону. Но он был усеян крупными камнями, и подниматься по нему было тяжело, и горушка оказалась выше, чем она думала. Наконец она поднялась на вершину. Но Лавранс уже скрылся за холмами. Кристин повалилась на мох. И кустики красной толокнянки, которые росли на вершине холма, и долго лежала так, плача, закрыв лицо руками. Лавранс, сын Бьоргюльфа, приехал к себе домой в Йоленгорд поздно вечером. Приятное чувство какой-то теплоты охватило его, когда он увидел, что в старой горнице еще сидят люди, за крохотным стеклянным оконцем, выходившим на крыльцо, слабо мерцал свет огня на очаге. В этой горнице он всегда больше всего чувствовал себя дома. Рагнфрид сидела там одна, за шитьем какой-то большой вещи, лежавшей перед ней на столе. Около стояла сальная свеча в подсвечнике желтой меди. Рагнфрид тотчас же встала, приветливо поздоровалась с мужем, подкинула дров в очаг и пошла сама хлопотать насчет еды и питья. Нет, она давно уже отослала служанок на покой. Сегодня у них был тяжелый день. Но зато теперь они напекли столько ячменного хлеба, что хватит до самого Рождества. Поль и Гюнстейн поехали в горы собирать мох. Кстати, раз уж заговорили о мхе, хочет ли Лавран, чтобы мы шили зимнюю одежду из той ткани, которая окрашена красильным мхом или же из зеленой верескового цвета? Здесь был сегодня утром Орм из Муора и спрашивал, не продадут ли ему крученых кожаных ремней. А она взяла те ремни, что висели в сарае ближе к двери, и сказала, что он может получить их в подарок. Ну, а дочери его теперь немного получше, рана на ноге хорошо заживает. Лавранс отвечал и утвердительно кивал головой. А тем временем оба они с слугой ели и пили. Но хозяин очень быстро покончил с едой. Он поднялся с места, вытер ноши штаны сзади и поднял клубок ниток, лежавший около места Рагнфрид. Нитка была намотана на палочку, на обоих концах которой было вырезано по птице. У одной из них отломился кусочек хвостика. Лавранс закруглил излом и немного подрезал его, так что птичка стала кургузой. Как-то давным-давно уже он наделал для своей жены целую кучу таких палочек для мотков шерсти. «Ты сама собираешься шить?» — спросил он, глядя на работу Рагнфрид. Это была пара его кожаных штанов. Рагнфрид сажала заплаты на внутреннюю сторону штанов, назад, там, где они стерлись о седло. «Это тяжелая работа для твоих пальцев, Рагнфрид». «Ну что ты?» — она наложила куски кожи край к краю и стала протыкать дырки шилом.